В детском театре была премьера «Трех поросят». Принимали очень хорошо, режиссер был доволен. Дети смеялись и хлопали, особенно оживился зал, когда появился волк, целый и невредимый. Волк имел самый большой успех. Известно, что отрицательные персонажи всегда обаятельнее. Людмила Ирискина была сегодня на высоте, потому что в третьем ряду с краю, чтобы не загораживать детям обзор, сидел капитан милиции Семен Гудронов с большим букетом гвоздик розово-поросячьего цвета. Он хотел купить розы, но дело с загадочным убийством неизвестного бомжа, переодетого женщиной, которую пресса окрестила делом мертвого трансвестита, никак не могло сдвинуться с места. Полковник Хохленко был очень недоволен и лишил нерадивых сотрудников очередной премии. Спектакль Гудронову очень понравился. Он громко хлопал, зажав букет между коленями, когда поросенок Наф-Наф раскланивался перед зрителями. Режиссер перехватил Людмилу перед грим-уборной. «Молодец!» — шепнул он и легонько шлепнул поросенка пониже спины. «Все хорошо. Задержись немного. Вот тут тебя спрашивают. Родственники дальние. Очень ты мальчишке понравилась». И Люда увидела скромно одетую женщину с маленьким мальчиком. Мальчик смотрел серьезно и весь был такой ладный и крепенький, как гриб-боровичок. «Вы уж извините, что отрываем», — несмело улыбнулась женщина, «но Вовочка очень хотел с вами познакомиться. Ему ваш поросенок очень понравился». «А чем же он тебе симпатичен?» Против воли Людмила сделала фальшиво приветливое лицо, с каким все взрослые обращаются с чужими маленькими детьми. Он смелый, братьев спас от волка. «Он хороший организатор», — ответил Вовочка солидным баском. «И замечательный руководитель». «Ой, какие ты слова знаешь!» — непритворно изумилась Людмила. «Да ты сам, наверное, начальником хочешь быть?» «Не начальником, а директором большой фирмы или руководителем высшего звена», — ответил ребенок серьезно. «И, пожалуйста, напишите что-нибудь мне на память». «Да ты разве умеешь читать?» — поразилась Людмила. «А какой тебе годик?» 4,5, — ответила удивительное дитя. «Но пишите печатными буквами. Письменный алфавит я еще не освоил». «Точно, начальником будет». Людмила поцеловала Вовочку в макушку и отдала программку с автографом. Вовочка солидно поблагодарил и повернулся уходить. И тут Людмила заметила, что сзади к маленькому рюкзачку у него подвешен брелок в виде маленького розового поросенка. Как видно, мама с сыном, пользуясь родственными отношениями, посещали все спектакли детского театра. Были и на том утреннике, где раздавали розовых поросят. Мама прошла вперед. Людмила, мысленно поклявшись себе, что купит Вовочке самую лучшую развивающую игру и передаст ее через Кирилла Мефодьевича, незаметно отцепила поросенка и спрятала в карман. Громкое топанье возвестило о приближении капитана Гудронова с букетом наперевес. Людмила так устала, а букет был такой тяжелый, что капитан галантно вызвался проводить актрису до дома. По дороге они много разговаривали и все равно не успели обсудить все интересующие темы, так что последовало приглашение зайти на чашку чая, и Гудронов согласился с дрожью в коленях. Оказалось, что Людмила живет одна, так что не было недовольного папы и приторно-ласковой будущей тещи, которая сразу же начинает вроде бы ненароком расспрашивать, какая зарплата у капитана милиции, оплатят ли премии, бывают ли у него командировки. Не было также и шустрого младшего братишки. Не было младшей, незамужней сестрицы, которая поразительно морщит нос, когда гость ненаруком уронит вилку или руками вытащит лимон из чашки и съест его, вульгарно выплевывая кожуру. В квартире у Людмилы было тихо и чисто. На стенах висели большие фотографии ее в разных ролях, не только поросят, но и из классического репертуара. Это еще в учебном театре. Людмила грустно улыбнулась в ответ на вопрошающий взгляд капитана. «С тех пор я все больше на поросятах специализируюсь». «Это не важно, что поросята», — пылко воскликнул Гудронов. «Все равно вы очень хорошо играли». «Как продвигается ваше дело?» — светским тоном спросила Людмила. «Да что ж», — смутился Гудронов, — «можно сказать, что и никак». Поскольку улики, конечно, есть, но... Он развел руками. «А я вам хотела что-то показать», — улыбнулась Людмила. «Я недавно делала у себя дома генеральную уборку и нашла... Вот!» Она протянула капитану маленького розового поросенка, которого утащила у серьезного Вовочки. Капитан, увидев поросенка, повел себя совсем не так, как должен был. Вместо того, чтобы расстроиться, поскольку надежда получить от Эл Ирискиной какой-то след развеялась как дым, Гудронов чрезвычайно обрадовался. «Людмила Алексеевна!» Гудронов встал в полный рост и прижал руки к груди. «Можно просто Люда», — подсказала Людмила, и это было ее ошибкой, потому что Сеня Гудронов и так-то был с женщинами не очень разговорчив, а теперь, когда его сбили с мысли, совсем смутился и замолчал. — Признайтесь, что вы меня подозревали, — поддразнила Людмила. — Никогда, — отрубил бравый капитан, — никогда в жизни я вас не подозревал. — Ну что ж, — улыбнулась Людмила, — теперь вы потеряете ко мне всякий интерес. Разумеется, после такой провокационной фразы любой мужчина тут же примется горячо уверять собеседницу, что нет, никогда, что она им очень нужна, просто необходима и так далее. Сеня Гудронов не был исключением. И очень скоро чай был забыт, и двое молодых людей выяснили отношения до конца.